Игра с огнем. Только пламя освещает этот шатер. Дрожащее, ослепительно белое пламя, напоминающее факел на площади. Ты видишь глотателя огня на полосатом постаменте. В руках он держит пару длинных спиц. Маленькие огненные протуберанцы пляшут на их концах, которые он вот-вот заглотит целиком. На другом постаменте женщина играет двумя пылающими шарами на длинных цепях. Шары описывают круги и восьмерки, оставляя в воздухе яркий след. Движения женщины столь стремительны, что кажется, будто у нее в руках вовсе не шары на цепях, а сотканные из огня ленты. Неподалеку сразу несколько артистов жонглируют горящими факелами, запуская их высоко в воздух. Время от времени они перебрасывают их друг к другу, взметая снопы искр. Чуть поодаль, на разной высоте, установлены горящие обручи, и сквозь них с легкостью проскакивают гимнасты, словно не замечая, что они объяты пламенем. Наконец ты видишь девушку, у которой пламя горит прямо в ладонях. Она лепит из него огненных змеев, цветы, что пожелает. Из руки вылетают сияющие кометы и птицы, вспыхивая и исчезая, словно фениксы. Она с улыбкой смотрит на тебя, и белые язычки пламени у нее в руках, подчиняясь неуловимому движению пальцев, превращаются то в лодку, то в книгу, то в пылающее сердце. По дороге из Лондона в Мюнхен. 1 ноября 1901 года. Ничем не примечательный поезд пыхтит через поля, выплевывая в небо облака серого дыма. Черный, как смоль, паровоз тянет за собой такие же черные вагоны. В вагонах с окнами стекла затемнены, вагоны без окон просто угольно-черные. Поезд едет тихо, ни свистков, ни гудков. Не стучат и не скрипят колеса, не слышно катясь по рельсам. Следуя без остановок по своему маршруту, он почти не привлекает внимания. Со стороны он похож на обычный товарный поезд, перевозящий уголь или что-то в этом роде. Поезд как поезд, ничего особенного. Однако внутри все совсем иначе. В роскошной обстановке преобладают теплые сочные оттенки и позолота. Почти все пассажирские вагоны устланы мягкими узорными коврами. Бархатная обивка словно позаимствовала рубиновые, пурпурные и кремовые оттенки у закатного неба. Сперва сумеречно-бледного, а после наливающегося цветом, чтобы в конце концов, потемнев, засиять звездами. Коридоры залиты светом множества настенных светильников. Их хрустальные подвески мягко покачиваются в такт движению, навевая покой и безмятежность. Вскоре после отправления Селия надежно прячет книгу в кожаном переплете у всех на виду, на полке среди своих книг. Вместо залитого кровью платья она надевает другое, которое особенно нравилось Фридриху, жемчужного цвета, зашнурованное черными, белыми и темно-серыми лентами. Концы лент трепещут у нее за спиной, когда она идет по коридору. На всех дверях висят таблички с написанными от руки именами, но Селия останавливается возле той, на которой кроме имени нанесены два иероглифа. В ответ на ее стук тут же раздается приглашение войти. По сравнению с прочими купе поезда, пестрящими насыщенными оттенками, купе Цукико кажется почти бесцветным. За исключением пары бумажных ширм, в нем ничего нет. Шторы из шамаханского шелка на окнах пропитаны запахом имбиря и ароматных масел. Цукико в красном кимоно сидит на полу, трепещущее алое сердце в бесцветной клетке. Она не одна. Положив голову ей на колени и тихо всхлипывая, возле Цукико свернулась калачиком Изабель. «Видимо, я не вовремя», — говорит Селия, в нерешительности замирая на пороге. «Очень даже вовремя», — возражает Цукико, жестом приглашая ее войти. «Возможно, ты Поможешь мне убедить Изабель, что ей сейчас просто необходимо поспать?» Селия не говорит ни слова, но Изабель вытирает слезы и, послушно кивнув, встает на ноги. «Спасибо, Кико», — говорит она, разглаживая помятое платье. Цукико смотрит на Селию, продолжая сидеть на полу. Изабель подходит к двери и останавливается перед Селией. «Мне жаль, что Гертиссен погиб», — шепчет она. «Мне тоже». На мгновение Селии кажется, что Изабель хочет ее обнять, но та лишь кивает и выходит в коридор, закрыв за собой дверь. «Последние несколько часов всем нам показались долгими», — говорит Цукико после ее ухода. «Тебе нужно выпить чаю», — добавляет она, прежде чем Селия успевает объяснить, зачем пришла. Цукико усаживает ее на подушку и бесшумно выскальзывает в коридор. Она направляется в конец вагона, где на одном из высоких стеллажей хранятся ее чайные принадлежности. И хотя это не совсем та чайная церемония, которую Цукико несколько раз исполняла в прошлом, то, как она неторопливо заваривает две пиалы зеленого чая, действует на Селию успокаивающе. «Почему ты не рассказала?» — спрашивает Селия, дождавшись, пока Цукико сядет напротив. «О чем?» — улыбается Цукико. У Селии вырывается вздох. Интересно, было ли Лэйни Бёрджесс так же тяжело на душе, когда они встретились с ней в Константинополе, — думает она. Она борется с искушением разбить пиалу в руках Цукико и посмотреть на ее реакцию. «Ты поранилась?» — спрашивает Цукико, указывая глазами на шрам на пальце Селии. «Без малого 30 лет тому назад меня обязали участвовать в состязании», — говорит Селия. Сделав пару глотков, она продолжает. «Ты видела мой шрам. Может, теперь покажешь мне свой?» Цукико с улыбкой ставит пиалу на пол перед собой, а затем, повернувшись, опускает ворот кимоно. У основания шеи, среди прочих татуировок, виднеется полумесяц, в изгибе которого притаился почти незаметный шрам, очертаниями напоминающий кольцо. «Как видишь, шрам остается с нами даже после завершения поединка», — говорит Цукико, поправляя кимоно на плечах. «Это шрам от одного из колец моего отца», — говорит Селия, но Цукико ничем не подтверждает и не опровергает ее слова. «Как тебе чай?» — спрашивает она. «Зачем ты здесь?» — игнорирует ее вопрос Селия. «Меня наняли, потому что цирку нужна была девушка-змея». Селия ставит пиалу на пол. «У меня нет настроения играть в игры, Цукико», — заявляет она. «Если бы твои вопросы были более продуманными, у тебя было бы больше шансов получить на них удовлетворительные ответы». «Почему ты никогда не говорила, что знаешь о состязании?» — спрашивает Селия. «Что ты сама когда-то участвовала в таком же?» «Я пообещала не раскрывать своих секретов до тех пор, пока меня не спросят о них напрямую», — отвечает Цукико. «Я — человек слова». «А зачем ты вообще появилась в цирке?» «Мне было любопытно. После того, как закончился мой поединок, подобных больше не проводилось. Я не планировала оставаться надолго». «А зачем же осталось?» «Я привязалась к мсье Лефевру. Мое состязание было куда более закрытым, поэтому я была заинтригована. Это было что-то необычное, а в жизни встречается не так много необычного. Я осталась, чтобы понаблюдать». «Ты следила за нами», — говорит Селия. Цукико кивает. «Расскажи мне о состязании», — просит Селия в надежде, что теперь, когда Цукико разговорилась, она не станет увиливать от ответа на прямой вопрос. «Оно куда значительнее, чем ты думаешь», — начинает Цукико. «В свое время я тоже долго не понимала правил игры. Дело не только в так называемой магии. Тебе кажется, что когда ты создаешь очередной шатер, ты делаешь ход? Все не так просто. Каждый твой шаг, каждая секунда твоей жизни — это ход. Это как шахматная доска, с которой ты не расстаешься, не можешь оставить ее среди полосатых полотнищ цирковых шатров. Только и ты, и твой противник лишены роскоши ходить по шахматным полям. Селия пьет чай, обдумывая услышанное, пытаясь осознать, что все, что происходит с цирком, с Марко, все это часть чьей-то игры. «Ты его любишь?» — спрашивает Цукико, пристально глядя на нее. Слабая улыбка на ее губах кажется Селии сочувственной, но ей всегда было сложно понять, что именно скрывает выражение лица японки. Селия вздыхает. Она не видит смысла отрицать очевидное. «Люблю», — признается она. «Ты уверена, что он любит тебя?» Селия молчит, встревоженная постановкой вопроса. Еще несколько часов назад она в этом не сомневалась. Однако отсюда, из шелковой берлоги Цукико, то, что казалось бесспорным и непоколебимым, видится зыбким, как пар над ее пиалой. Хрупким, как наваждение. «Любовь не вечна», — говорит Цукико. «Она редко бывает надежным основанием для принятия каких бы то ни было решений». Селия закрывает глаза, пытаясь унять дрожь в руках. Ей удается совладать с собой не так быстро, как хотелось бы. «Изабель когда-то думала, что он ее любит», — продолжает Цукико. «Она была в этом уверена, поэтому она оказалась здесь, чтобы помогать ему». «Он любит меня», — говорит Селия, но слова, произнесенные вслух, звучат не так убедительно, как в ее голове. «Возможно», — кивает Цукико, «но он весьма умело манипулирует людьми. Разве тебе самой не доводилось лгать, говоря другим только то, что они хотят услышать?» Селия не знает, что страшит ее больше. Понимание того, что игра не закончится, пока один из них не погибнет, или вероятность того, что она ничего для него не значит, что она всего лишь пешка, которую вот-вот съедят. «Все дело в разнице между противником и партнером», рассуждает Цукико. «Ведь это как посмотреть. В зависимости от того, чью сторону ты принимаешь, один и тот же человек может оказаться либо тем, либо другим. Или и тем, и другим. Или вообще кем-то третьим. Трудно разобраться, друг он тебе или враг. А у тебя и помимо твоего противника есть масса причин для беспокойства». «А у тебя не было?» — спрашивает Селия. «Размах моего состязания не был так велик. Оно не предполагало участия стольких людей, стольких перемещений с места на место. Когда оно закончилось, не нужно было никого спасать. Кажется, теперь на том месте чайный сад. После поединка я ни разу там не была». «Но цирк может существовать и когда состязание завершится», — говорит Селия. «Это было бы очень мило», — кивает Цукико. «Прекрасная дань памяти дорогому Герру Тиссену. Однако будет непросто сделать так, чтобы он мог обходиться без поддержки вас обоих. Для цирка ты — основа основ. Пронзи я сейчас твое сердце кинжалом, этот поезд разобьется». Поставив пиалу, Селия смотрит, как поверхность чая мерно подрагивает в такт движению. Она пытается прикинуть, сколько времени требуется, чтобы остановить поезд, как долго ей удалось бы поддерживать биение собственного сердца. В конце концов она приходит к выводу, что это во многом будет зависеть от кинжала. «Возможно», — говорит она. «А если бы я уничтожила факел или его создателя? Без сложностей тоже не обошлось бы, ведь так?» Селия кивает. «Тебе предстоит хорошо потрудиться, если ты хочешь, чтобы цирк пережил завершение состязания», — говорит Цукико. «Ты предлагаешь мне помощь?» — спрашивает Селия, в душе надеясь, что раз у Цукико и Марко был один учитель, она может помочь ей разобраться в его методике. «Нет», — качает головой Цукико. Ее улыбка несколько смягчает категоричность ответа. «Если тебе не удастся справиться самостоятельно, я вмешаюсь. Это длится уже слишком долго, но я дам тебе еще немного времени». «Сколько?» — спрашивает Селия. Цукико подносит пиалу к губам. «Время мне не подвластно», — говорит она. «Посмотрим». Небольшой отрезок неподвластного им обеим времени они проводят в молчаливой задумчивости. Поезд катится вдаль, шелковые шторы едва заметно колышутся, окутывая их имбирно-пряным ароматом. «А что стало с твоим противником?» — спрашивает Селия. Отвечая на этот вопрос, Цукико отводит взгляд. «Она превратилась в столб пепла в поле под Киото», — говорит она. «Если только время и ветер еще не развеяли его». В бегах. Конкорд и Бостон. 31 октября 1902 года. Бейли долго ходит кругами по опустевшему полю, не в силах примириться с мыслью, что цирк уехал. Цирка больше нет. Не осталось даже намека, что еще несколько часов назад на этом месте что-то было, ни одной примятой травинки. Он садится на землю, в отчаянии обхватив голову руками. С детских лет он приходил играть на это самое поле, но сейчас он чувствует себя здесь совершенно потерянным. «Поппет что-то говорил о поезде», — вспоминает он. «Если поезд направляется далеко, он обязательно должен проехать через Бостон». Мысли еще не успевают оформиться у него в голове, как он уже на ногах и вовсю прыть мчится в сторону вокзала. Сумка больно колотит его по спине, дыхание сбивается, но когда он прибегает на вокзал, там нет ни одного состава. А он так надеялся, что каким-то чудом цирковой поезд, в существовании которого он даже толком не уверен, будет его ждать. Но вокзал пуст, на платформе видны только две одинокие фигуры, сидящие на скамейке. Мужчина и женщина в черных плащах. Бейли не сразу замечает красные шарфы на шеях у обоих. «С тобой все в порядке?» — с еле уловимым акцентом обращается к нему женщина, когда он взбегает на платформу. «Вы здесь из-за цирка?» — спрашивает Бейли, с трудом переводя дыхание. «Вообще-то да», — с тем же акцентом отвечает мужчина. «Вот только он уехал. Видимо, ты тоже это заметил». «Они закрылись раньше обычного, но такое случается», — подхватывает женщина. «Вы знаете Поппет и Виджета?» — спрашивает Бейли. «Кого?» — переспрашивает мужчина. Судя по тому, как женщина вопросительно наклоняет голову на бок, она тоже не понимает, о чем он. «Это близнецы, которые выступают с дрессированными котятами», — объясняет Бейли. «Они мои друзья!» «Ах, близнецы!» — восклицает женщина. «Их чудо, котята! Как тебе удалось с ними подружиться?» «Долгая история», — говорит Бейли. «Вот и расскажи нам ее, чтобы скоротать время», — улыбается она. «Ты ведь тоже собрался в Бостон, верно?» «Я еще не знаю», — признается Бейли. «Я пытался догнать цирк». «Именно это мы и делаем», — заявляет мужчина. «Однако, прежде чем пускаться в погоню, нужно узнать, куда он направился. Скорее всего, это будет известно уже завтра». «Надеюсь, он появится там, куда нам по силам добраться», — говорит женщина. «А как вы узнаете, где он?» — недоумевает Бейли. «Мы же сновидцы. У нас свои методы», — с улыбкой объясняет женщина. «Но раз ждать еще довольно долго, почему бы не рассказать друг другу парочку историй?» Мужчину зовут Виктор, его сестру Лорена. У них, как они это называют, расширенные гастроли. Вслед за цирком сновидения они стараются объехать как можно больше городов. Как правило, они редко путешествуют за пределами Европы, но в этот раз решили последовать за ним даже через океан. В прошлом им случалось доезжать до Канады. Бейли вкратце рассказывает, как подружился с Поппет и Виджетом, опуская некоторые пикантные подробности. Перед рассветом к ним присоединяется женщина по имени Элизабет, и сновидцев становится трое. До последнего дня Элизабет жила в одной из местных гостиниц, а теперь, поскольку цирк уехал, тоже направляется в Бостон. Ей оказывают радушный прием, словно старый знакомый, хотя Лорена утверждает, что они впервые встретились всего пару дней назад. В ожидании поезда Элизабет вынимает из сумки спицы и моток красной пряжи. У Бейли нет на шее шарфа, но Лорена представляет его как юного сновидца. «Если честно, вообще-то я не сновидец», — говорит Бейли. Он еще не до конца уяснил для себя, что значит это слово. Элизабет бросает на него оценивающий взгляд поверх вязания. Он гораздо выше ее ростом, но все равно чувствует себя не очень уютно, словно стоит перед строгим учителем. Элизабет с заговорческим видом подается вперед. «Ты без ума от цирка?» — спрашивает она. «Да», — не раздумывая соглашается он. «Больше, чем от чего бы то ни было?» — уточняет она. «Да», — подтверждает Бейли. И хотя она задает вопрос с очень серьезным тоном, а его сердце по-прежнему бьется в ускоренном темпе после всех пережитых волнений, он не может сдержать улыбку. «Значит, ты сновидец», — объявляет Элизабет. «И неважно, как ты одет». Они рассказывают ему истории про цирк и других сновидцев. Про то, что ими создана целая сеть, которая отслеживает перемещение цирка и оповещает остальных, чтобы они могли путешествовать вслед за ним. Виктор и Лорена уже несколько лет ездят за цирком так часто, как им позволяет рабочий график. Элизабет же обычно совершает вылазки поблизости от Нью-Йорка, и данная поездка по ее меркам считается дальней. Оказывается, в городе существует неформальный клуб, в котором сновидцы собираются от случая к случаю, чтобы не терять связь, пока цирк колесит по миру. Поезд до Бостона подъезжает вскоре после того, как солнце встает над горизонтом. По дороге они продолжают обмениваться историями. Элизабет вяжет, а Лорена пытается дремать, подперев голову рукой. «Где ты собираешься остановиться?» — любопытствует Элизабет. Бейли даже об этом не задумывался. Последние сутки он действовал импульсивно, по возможности избегая тревожных мыслей о том, что будет делать, когда они доберутся до Бостона. «Еще точно не знаю», — признается он. «Скорее всего, буду ночевать на вокзале, пока не выясню, куда двигаться дальше». «Ну вот еще», — фыркает Виктор. «Ты поживешь с нами. Нас дожидается почти целый этаж в отеле «Паркер Хаус». А поскольку Агюст вчера уехал в Нью-Йорк, а я так и не удосужился сообщить управляющему, что комната освободилась, ты вполне можешь ее занять». Бейли собирается что-то возразить, но Лорена подносит палец к губам. «Он страшный упрямец», — шепчет она. «Если уж вбил что себе в голову, отказа не примет». Так все и выходит. Едва сойдя с поезда, Бейли оказывается в том же экипаже, что и остальные. В отеле его сумку относят наверх вместе с чемоданами Элизабет. «Что-то не так?» — спрашивает Лорена, заметив, что он растерянно обводит глазами шикарный холл отеля. «Я чувствую себя Золушкой, которая вчера ходила в обносках, а сегодня каким-то чудом танцует на балу в королевском дворце», — шепотом отвечает Бейли, и она заливается хохотом, привлекая к себе несколько удивленных взглядов. Комната, куда приводят Бейли, размером с добрую половину его родного дома. Несмотря на плотные шторы, не пропускающие солнечный свет, Бейли никак не удается уснуть. Он долго мерит шагами комнату, опасаясь, что протрет паркет, если вовремя не остановится. Потом садится на подоконник и разглядывает прохожих. Когда во второй половине дня раздается стук, он с облегчением бежит к двери. «Вы узнали, где появится цирк?» — спрашивает он, не давая Виктору и рта раскрыть. «Еще нет, милое дитя, еще нет», — качает тот головой. «Порой нам случается выведать цель его маршрута заранее, но не в этот раз. Я надеюсь, что слухи дойдут до нас к вечеру. Тогда, если повезет, завтра с утра мы тут же уедем. У тебя есть костюм?» «С собой нет», — разводит руками Бейли. Костюм лежит дома в сундуке, откуда его вынимают только по особым поводам. Вполне вероятно, он ему давно уже мал, поскольку Бейли не может припомнить, когда в последний раз выпадал случай его надеть. «Значит, купим», — заявляет Виктор, словно это не сложнее, чем купить газету. В вестибюле они встречают Лорену и втроем выходят в город, где целый день бегают по разным делам и в том числе заскакивают к портному за костюмом. «Нет, не то», — качает головой Лорена, разглядывая образцы тканей. «Все это не годится. Ему нужен серый, благородный темно-серый». После многочисленных примерок и подгонок у Бейли появляется великолепный костюм цвета мокрого асфальта, лучше которого у него отродясь не водилось. Даже костюм отца не идет с ним ни в какое сравнение. Не обращая внимания на протесты юноши, Виктор заодно покупает ему шляпу и невероятно блестящие лакированные ботинки. Отражение, которое он видит в зеркале, совсем не похоже на то, к которому он привык, и Бейли никак не может поверить, что это действительно он. В Паркер-хаус они возвращаются, нагруженные пакетами, и едва успевают присесть, когда Элизабет приходит, чтобы позвать их на ужин. Спустившись в ресторан, Бейли с удивлением обнаруживает там еще с десяток сновидцев. Некоторые собираются поехать вслед за цирком, другие остаются в Бостоне. Пышность обстановки немного смущает его, но атмосфера веселья помогает быстро расслабиться. Почти все сновидцы одеты в однотонные костюмы черного, белого или серого цвета, на фоне которых алеют галстуки и шейные платки. Заметив, что у Бейли нет ничего красного, Лорена украдкой вытаскивает из стоящего на столе букета розу и вставляет ему в петлицу. Ужин проходит под нескончаемые разговоры о цирке, рассказы о шатрах, в которых Бейли никогда не бывал, и странах, о которых он даже не слышал. Он больше слушает, чем говорит, все еще пребывая в радостном изумлении от того, что оказался в компании людей, которые влюблены в цирк не меньше его самого. «А вам не кажется, что с цирком происходит что-то странное?» — тихо спрашивает Бейли, когда общий разговор разбивается на отдельные беседы между соседями по столу. «В последнее время, я имею в виду». Виктор и Лорена переглядываются, словно не зная, кому заговорить первым. Но тут вмешивается Элизабет. «После смерти Гера Тиссена в цирке действительно что-то изменилось», — говорит она. Лорена кивает, а по лицу Виктора пробегает тень. «А кто такой Гер Тиссен?» — спрашивает Бейли. Их явно удивляет, что он этого не знает. «Фридрих Тиссен был первым сновидцем», — объясняет Элизабет. «Он часовщик. Это он построил часы, которые стоят над воротами цирка». «Эти часы созданы кем-то посторонним? Правда?» — удивляется Бейли. Ему никогда не приходило в голову спросить об этом Поппет и Виджета, поскольку он не допускал мысли, что подобная вещь могла появиться на свет за пределами цирка. Элизабет кивает. «А еще он был писателем», — подключается Виктор. «Именно так мы с ним и познакомились. Прочитали его статью о цирке, написали письмо, он ответил, и так все началось». Это было задолго до того, как мы стали называться сновидцами. «Он сделал для меня часы в виде карусели», — вздыхает Лорена, «с маленькими зверушками, которые кружатся среди облаков и шестеренок. Это чудесная вещица, и мне жаль, что я не могу повсюду брать ее с собой. Впрочем, зато мне всегда приятно возвращаться в дом, где меня ждет напоминание о цирке». «Ходят слухи, что у него был тайный роман с иллюзионисткой», — подмигивает Элизабет, отпивая вина. «Глупые сплетни», — раздраженно бросает Виктор. «Судя по его статьям, он искренне ею восхищался», — задумчиво протягивает Лорена, явно считая это предположение не лишенным оснований. «А разве можно не восхищаться?» — спрашивает Виктор, и Лорена бросает на него насмешливый взгляд. «Она же невероятно талантлива!» — смущенно бормочет он, и Бейли замечает, что Элизабет с трудом сдерживает смех. «Значит, после смерти этого Тиссена в цирке что-то разладилось?» — уточняет Бейли, гадая, имеет ли это какое-то отношение к тому, что говорила ему Поппет. «Конечно, без него нам все кажется не таким, как раньше», — кивает Лорена. Помолчав, она продолжает. «Цирк уже не кажется прежним. Трудно сказать, что именно изменилось, но что-то...» «Что-то сломалось», — подхватывает Виктор. «Словно отлаженные часы дали сбой». «Когда он умер?» — спрашивает Бейли, не решаясь спросить о причинах смерти. «Сегодня ровно год, как его не стало», — говорит Виктор. «Ой, а ведь и правда», — спохватывается Лорена. «Захерра Фридриха Тиссена», — громко, чтобы его услышали все присутствующие, провозглашает Виктор, поднимая бокал. По всему столу взмывают вверх бокалы, и Бейли поднимает свой вместе с остальными. Во время десерта продолжается обмен историями про Гера Тиссена. Поток воспоминаний прерывается внезапно вспыхнувшим обсуждением, почему тортом иногда называют слоеный пирог, хотя это совсем не торт. Виктор допивает кофе и выходит из-за стола, не желая принимать участие в этом терминологическом споре. Через несколько минут он возвращается с телеграммой в руках. «Друзья мои, мы едем в Нью-Йорк!» Тупик. Монреаль, август 1902 года. Когда иллюзионистка, поклонившись, исчезает прямо на глазах, зрители восторженно рукоплещут в пустоту. Они поднимаются с мест и, обмениваясь друг с другом впечатлениями от представления, по очереди выходят за дверь, вновь появившуюся в полосатой стене шатра. Все устремляются к выходу, и в первом ряду остается сидеть один человек. Он не отводит затененных полями котелка глаз от того места, где несколько секунд назад стояла иллюзионистка. Последний зритель покидает шатер. Мужчина не двигается с места. Через несколько минут дверь вновь становится невидимой, сливаясь со стеной. Мужчина не обращает на это никакого внимания. Он даже глазом не повел в сторону исчезнувшей двери. Спустя мгновение Селия Боуэн появляется в первом ряду на противоположной стороне круга. Она по-прежнему одета в сценический костюм, черное платье, отделанное тонким белым кружевом. «Обычно ты садишься сзади», — говорит она. «Я хотел получше тебя разглядеть», — отвечает Марко. «От Лондона сюда путь не близкий». «Пришлось взять несколько дней отпуска». Селия опускает взгляд на свои руки. «Ты не думала, что я доберусь до тебя, верно?» — спрашивает он. «Нет, не думала». «Трудно спрятаться, путешествуя вместе с огромным цирком, знаешь ли». «Я не пряталась», — возражает Селия. «Пряталась», — вздыхает Марко. «На похоронах Тиссена я пытался поговорить с тобой, но ты сбежала, а потом и вовсе увезла цирк за океан. Ты избегаешь меня». «В этом не было особого умысла», — говорит Селия. «Мне нужно было немного времени на раздумье. Спасибо за озеро слез», — добавляет она, чуть погодя. «Я хотел, чтобы у тебя было место, где ты можешь укрыться, когда захочется всплакнуть, а меня не будет рядом». Закрыв глаза, она ничего не отвечает. «Ты стащила мою книгу», — помолчав, замечает Марко. «Извини». «Пока ей ничто не грозит, неважно, у кого из нас она находится. Ты могла бы просто попросить, могла бы попрощаться». Селия кивает. «Знаю», — говорит она. На какое-то время вновь воцаряется тишина. «Я пытаюсь сделать цирк самодостаточным», — объясняет Селия. «Независимым от нас и нашего состязания. От меня. Мне нужно было разобраться в твоей методике, чтобы он мог существовать и без нашего вмешательства. Я не могу допустить, чтобы место, которое так много значит для множества людей, попросту исчезло. Нигде больше они не смогут прикоснуться к чудесам, тайнам и загадкам. Нигде им не будет так хорошо. Если бы у тебя было такое пристанище, разве ты бы не хотел его сохранить?» «Для меня оно там, где ты», — говорит Марко. «Позволь тебе помочь». «Мне не нужна помощь». «Одной тебе не справиться». «У меня есть Итан Баррис и Лэйни Бёрджес», — возражает Селия. «Они согласились взять на себя ключевые функции. Им не справиться с тем, что касается манипуляции сознанием, но тут помогут Поппет и Виджет, если немного наберутся опыта. Ты? Ты мне не нужен». Она избегает его взгляда. «Ты не доверяешь мне», — говорит он. «Изабель тебе доверяла», — не поднимая глаз, говорит Селия. «Чандрыш тоже. Откуда мне знать, что ты честен со мной, а не с ними? Хотя именно меня у тебя больше всего причин обманывать». «Я никогда не говорил Изабель, что люблю ее», — возражает Марко. «Я был молод и невыносимо одинок. Я не должен был позволять ей заблуждаться насчет моих чувств. Но поверь, это не идет ни в какое сравнение с тем, что я чувствую к тебе. Я не пытаюсь завлечь и обмануть тебя. Неужели ты считаешь меня настолько жестоким?» Селия поднимается со стула. «Всего доброго, господин Алисдер», — говорит она. «Селия, постой!» — вскакивает Марко, но остается на месте, не пытаясь приблизиться. «Ты разбиваешь мне сердце. Однажды ты сказала, что я напоминаю тебе отца, что ты никогда не хотел бы страдать так, как твоя мать страдала из-за него. Но послушай, ведь это именно то, что ты делаешь со мной. Постоянно ускользаешь. Раз за разом оставляешь меня наедине с тоской по тебе, когда я готов поступиться чем угодно, лишь бы ты была со мной. Это меня убивает». «Это и должно убить одного из нас», — шепчет Селия. «Что?» — не понимает Марко. «Побеждает тот, кто останется в живых», — объясняет она. «Победитель выживает, проигравший погибает. Так закончится поединок». «Но это...» — Марко трясет головой, не в силах продолжить. «Не может быть, чтобы такова была цель поединка». «И тем не менее это так», — говорит она. «Это испытание выдержки, а не мастерства. Я пытаюсь сделать цирк независимым, прежде чем...» Она не может произнести этого вслух, не может заставить себя посмотреть ему в глаза. «Ты собираешься сделать то же самое, что твой отец», — догадывается Марко. «Хочешь таким образом выйти из игры?» «Не совсем так», — говорит она. «Полагаю, я гораздо больше взяла от матери, чем от него». «Нет!» — ужасается Марко. «Ты не можешь этого сделать!» «Это единственный способ завершить игру». «Значит, мы не будем ее завершать!» «Я не могу», — качает головой Селия. «У меня не осталось сил. Каждая ночь дается все труднее и труднее. И я должна уступить победу тебе». «Мне не нужна победа!» — восклицает Марко. «Мне нужна ты! Боже, Селия, неужели ты и впрямь не понимаешь?» Она ничего не отвечает, но по щекам катятся слезы, которые она не пытается смахнуть. «Как ты можешь сомневаться в моей любви?» — продолжает Марко. «Селия, ты для меня целый мир. Я не знаю, кто пытается убедить тебя, что это не так, но ты должна мне поверить, умоляю!» Она молча смотрит на Марко сквозь слезы, впервые надолго подняв на него взгляд. «Вот так я понял, что люблю тебя», — говорит он. Они стоят в противоположных концах небольшой круглой комнаты с ярко-синими стенами, усыпанными звездами. Пол покрыт разноцветными подушками, а с потолка свисает сверкающая люстра. «Я был очарован тобой с первого взгляда», — говорит Марко. «Но именно здесь я понял, что это любовь». Комната вновь меняет очертания, превращаясь в просторный бальный зал, в котором нет ни души. Лунный свет струится сквозь огромные окна. «А вот так поняла я», — доносится до Марко шепот Селии. Он бросается к ней и, осушив поцелуями слезы, находит ее губы. Пока он целует ее, факел на площади разгорается ярче. Воздушные гимнасты крутят в воздухе сальто, озаренные лучами прожекторов. Весь цирк вспыхивает огнями, и посетители восторженно ахают. Все прекращается, когда Селия отстраняется от него. «Прости меня», — шепчет она. «Ну, пожалуйста», — молит он, пытаясь ее удержать, цепляясь пальцами за кружево ее платья. «Не уходи, прошу тебя». «Слишком поздно», — говорит она. «И всегда было поздно. Даже когда я приехала в Лондон, чтобы превратить твой блокнот в голубя. Во все это впутано слишком много народу. Что бы мы ни делали, это отражается на цирке, на каждом, кто сюда приходит. А это сотни, тысячи людей. Мотыльки в паутине, расставлены еще тогда, когда мне было 6 лет. Я боюсь сделать шаг, чтобы не потерять кого-то еще». Она поднимает глаза и, протянув руку, нежно касается его щеки. «Сделаешь для меня кое-что?» — спрашивает она. «Что угодно», — обещает он. «Не приходи больше», — срывающимся голосом говорит она. Лишив его возможности возразить, Селия исчезает так же внезапно и неуловимо, как в конце представления. Кружево платья тает у него в ладонях, и только запах ее духов еще некоторое время висит там, где она стояла мгновение назад. Марко остается один. Дверь шатра вновь появляется, приглашая его уйти. Прежде чем удалиться, он вынимает из кармана игральную карту и оставляет ее на стуле. Визитеры. Сентябрь 1902 года. Селия Боуэн сидит за столом, заваленным книгами. В комнате уже давно не осталось места для книжных полок, но она, вместо того, чтобы расширить ее, позволила книгам стать частью интерьера. Одни стопки заменяют столы, другие, обвязанные бечевкой, свисают с потолка по соседству с золочеными клетками, где живут несколько белых голубей. Еще одна клетка стоит прямо на столе. Круглая, со встроенными часами, которые размеренно тикая, показывают не только время, но и движение небесных тел. Огромный черный ворон дремлет на шкафу возле полного собрания сочинений Шекспира. Вокруг стола в центре комнаты зажжено несколько серебряных подсвечников, по 3 свечи в каждом. На столе видна медленно остывающая чашка чая, полураспущенный алый шарф, частично смотанный в клубок шерсти, фотография покойного часовщика, одинокая игральная карта, разлученная с остальной колодой, и раскрытая книга, испещренная значками, символами и вклеенными клочками бумаги с именами и подписями. Селия сидит над ней с блокнотом и ручкой, пытаясь разгадать шифр. Она силится понять ход мыслей Марко, представляет, как он заполнял страницы символами, выводил причудливые сплетения ветвей, опутывающих всю книгу. Снова и снова перечитывает имена, проверяет, надежно ли закреплены пряди волос, всматривается в каждый знак. Она занимается этим уже так давно, что может по памяти воспроизвести любую страницу, но ей так и не удается до конца понять, как это все работает. Раздается хриплое карканье разбуженного ворона. «Ты не нравишься Хугину», — произносит Селия, не поднимая головы. В полумраке комнаты проступает силуэт отца. Свет свечей выхватывает из темноты складки его сюртука, и белый воротник рубашки мерцает в глубине его черных глаз. «Тебе давно пора завести еще одного», — заявляет он, уставившись на растревоженную птицу. — Назовешь его Мунином, и будет полный набор. — Мне не нравится жить воспоминаниями, папа, — говорит Селия. В ответ раздается только нечленораздельное хмыканье. Селия старается не обращать на него внимания, когда он, наклонившись над ее плечом, разглядывает заполненные чернилами страницы. — Чушь какая-то, — заявляет он. «Язык, которым ты не владеешь, не обязательно считать чушью», — говорит Селия, переписывая строчку за строчкой к себе в тетрадь. «Дурацкая мешанина! Чары, заклинания!» — фыркает Гектор, переплывая на другую сторону стола, чтобы было удобнее смотреть. «Вполне в духе Александра. Все такое сложное и запутанное». «Однако при должном усердии это может изучить кто угодно. Чего не скажешь о твоих лекциях про то, что я не такая, как все». «Ты не такая, как все. Ты выше всех этих...» Он обводит рукой стопки книг. «Тебе не нужны методы и концепции. Одним своим даром ты можешь достичь куда большего. Вокруг столько неизведанного». «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — цитирует Селия. «Давай обойдемся без Шекспира». «Меня преследует тень отца. Полагаю, это дает мне право цитировать Гамлета сколько душе угодно. А ведь было время, Проспера, когда Шекспир тебе нравился». «Ты слишком умна, чтобы заниматься этой ерундой. Я ждал от тебя большего». «Прости, что не оправдала твоих идиотских ожиданий, папа. Тебе что, кроме меня некому докучать?» «В моем нынешнем виде мне трудно найти собеседника. Александр, как обычно, такой скучный, что скулы сводит. Чандрыш был забавным, но мальчишка так поработал над его памятью, что я мог бы с равным успехом болтать с самим собой. Впрочем, для разнообразия и это сгодится». «Ты беседуешь с Чандрышем?» — поднимает голову Селия. «Иногда», — говорит Гектор, разглядывая часы в клетке. «Так это ты сказал ему, что Александр будет в цирке в ту ночь? Ты послал его туда?» «Я кое-что шепнул ему на ушко. Пьяницы такие сговорчивые и никогда не откажутся поболтать с привидением». «Кому, как не тебе, знать, что он не мог причинить Александру вреда», — говорит Селия. Он пропускает ее упрек мимо ушей. Впрочем, она с его упреками поступает так же. «Я подумал, что получить нож в спину покажется ему забавным. Этот мальчишка, его ученик, сам мечтал об этом. Да так сильно, что в голове Чандрыша эта мысль поселилась и без моего участия. Еще бы, жить подле такого источника ярости столько лет. От меня только и потребовалось, что направить его в нужную сторону». «Ты же говорил, что есть правило невмешательства», — замечает Селия, откладывая ручку. «Речь о невмешательстве в то, что делаешь ты или твой противник», — поясняет отец. «Во все остальное я могу вмешиваться, сколько захочу». «Из-за тебя погиб Фридрих». «Он не единственный часовщик на земле», — отмахивается Гектор. «Когда понадобятся новые часики, найдешь себе другого». Дрожащими руками Селия хватает том Шекспира и запускает им в отца. «Как вам это понравится» пролетает сквозь его бесплотный силуэт и, ударившись о стену, падает на пол. Ворон топорщит перья и раздражается карканьем. Прутья птичьих клеток и клетки часов гнутся. По стеклу рамки с фотографией бежит трещина. «Убирайся вон!» — шипит Селия сквозь стиснутые зубы, пытаясь взять себя в руки. «Ты не можешь вечно меня избегать», — возражает он. Селия впивается взглядом в пламя свечи, пытаясь сосредоточиться. «Думаешь, тебя что-то связывает с этими людьми?» — не унимается Гектор. «Думаешь, ты что-то для них значишь? Они все равно рано или поздно сдохнут. Твои эмоции делают тебя слабее». «Ты жалкий трус», — говорит Селия. «Вы оба трусы. Вы боретесь друг с другом через посредников, потому что у вас не хватает духу сойтись в открытом поединке. Боитесь, что проиграете, и будет некого винить, кроме самих себя». «Это неправда», — протестует Гектор. «Ненавижу тебя», — говорит Селия, по-прежнему не отводя взгляда от свечи. Тень отца, пожав плечами, исчезает. Окна в квартире Марко не подернуты инеем, поэтому он выписывает ряды символов, образующие большую букву «А», вводя чернильным пальцем по стеклу. Капли чернил стекают, словно струйки дождя. Он садится напротив двери и ждет, нетерпеливо крутя серебряное кольцо на пальце. человек в сером костюме появляется лишь на следующее утро. Он не упрекает ученика за то, что тот позвал его. Он стоит на лестничной площадке, положив руки на набалдашник трости, и ждет, что скажет Марко. «Она считает, что один из нас должен умереть, чтобы игра закончилась», — говорит Марко. «Она права». Получить это подтверждение оказывается труднее, чем Марко предполагал. Крошечный огонек надежды, который он лелеял, гаснет от этих двух слов. «Значит, победить еще страшнее, чем проиграть», — говорит он. «Я предупреждал, что твои чувства к мисс Боуэн существенно осложнят для тебя участие в состязании», — отвечает его наставник. «Зачем вы со мной так поступили?» — спрашивает Марко. «Ради чего потратили столько лет на мое обучение?» На несколько секунд воцаряется гнетущее молчание. «Я посчитал, что как бы ни сложились обстоятельства, это лучше, чем та жизнь, которая могла тебя ожидать». Марко закрывает дверь и поворачивает ключ в замке. Человек в сером костюме поднимает было руку, чтобы снова постучать, но затем опускает ее и уходит прочь. Смертоносная красота. Ты, как завороженный, идешь на доносящийся издалека звук флейты. В небольшом алькове, наброшенных на землю шелковых полосатых подушках, сидят две женщины. Одна из них играет на флейте, на звук которой ты пришел сюда. Между ними на земле курится благовоние, а рядом стоит большая черная корзина, накрытая крышкой. Потихоньку начинают собираться зрители. Вторая женщина, бережно сняв крышку с корзины, тоже достает флейту, и вот две мелодии сливаются воедино в вечернем воздухе. Две сплетенные в спираль белые кобры поднимаются из корзины, покачиваясь в такт. На мгновение кажется, что это одна змея, а не две. Но потом они, разделившись, выползают наружу с разных сторон и скользят по земле почти у твоих ног. Ритмичное покачивание змей вперед и назад напоминает парный танец. Изящный и грациозный. Темп музыки нарастает, и в движении змей появляется агрессия. Вальс сменяется маршем. Змеи кружат друг перед другом, и ты ждешь, какая нападет первой. Одна тихо шипит, другая ей вторит. Музыка и благовоние уносятся в звездное небо, а змеи все не прекращают своего кружения. Трудно сказать с уверенностью, какая ужалила первой. Ведь в конце концов они совершенно одинаковые. Они отскакивают, шипят и снова бросаются друг на друга, и ты внезапно понимаешь, что не заметил, как из абсолютно белых они стали черными, как смоль. Предвидение. По дороге из Бостона в Нью-Йорк, 31 октября 1902 года. Большинство пассажиров уже разошлись по своим купе, чтобы лечь поспать, почитать книжку или еще как-нибудь скоротать время в дороге. Перед тем, как поезд тронулся, в коридорах было полно людей, но теперь, когда они почти опустели, Поппет с Виджетом неслышно, словно кошки, пускаются в путь по вагонам. На дверях купе висят таблички с написанными от руки именами. Близнецы останавливаются возле той, которая гласит «С. Боуэн», и Виджет подносит руку, чтобы тихонько постучать в матовое окошко. «Войдите», — раздается голос, и Поппет, потянув за ручку, открывает дверь. «Мы не помешаем?» — спрашивает она. «Нисколько», — откликается Селия. «Входите же». Она захлопывает испещренную непонятными символами книгу, которую читала, и откладывает ее в сторону. Все купе напоминает библиотеку. Обитые бархатом скамейки и полированные поверхности столов скрываются под стопками книг и документов. Свет, разливающийся от хрустальных светильников, подвешенных под потолком, дрожит и покачивается в такт движению. Виджет закрывает за собой дверь и щелкает задвижкой. «Хотите чаю?» — предлагает Селия. «Нет, спасибо», — говорит Поппет. Она бросает на Виджета испуганный взгляд, и он ободряюще кивает. Селия смотрит то на одного, то на другого. Поппет кусает губы и не решается взглянуть ей в глаза, а Виджет стоит, прислонившись к двери. «Выкладывайте», — говорит Селия. «Мы», — начинает Поппет. «У нас проблема». «Что за проблема?» — спрашивает Селия, сдвигая в сторону стопки книг, чтобы освободить для них место на скамейке. Но близнецы остаются стоять, где стояли. «Я думаю, кое-что, что должно было случиться, не случилось», — говорит Поппет. «И что бы это могло быть?» — уточняет Селия. «Наш друг Бейли должен был поехать с нами». «Ах, да, Виджет что-то говорил», — вспоминает Селия. «Судя по всему, он не поехал?» «Нет», — вздыхает Поппет. «Мы ждали его, но он не пришел. Не знаю, почему. Может, он не хотел ехать, а может, не успел, ведь мы отправились раньше обычного». «Понятно», — кивает Селия. «Думаю, решение убежать из дома и отправиться вместе с цирком дается человеку не так-то легко. Возможно, ему не хватило времени, чтобы как следует все обдумать». «Но он должен был поехать», — уверяет ее Поппет. «Я знаю, что должен был». «Ты что-то видела?» — спрашивает Селия. «Вроде того». «Что значит «вроде того»? Видела или нет?» «Все словно в тумане», — объясняет Поппет. «Я уже не вижу так, как раньше. Это какие-то обрывки, лишенные смысла. Впрочем, в последний год все лишилось смысла, и ты это знаешь». «Думаю, ты преувеличиваешь, но понимаю, что ты хочешь сказать», — говорит Селия. «Я не преувеличиваю», — отвечает Поппет, повышая голос. Хрустальные светильники начинают дребезжать, и Селия, закрыв глаза, делает несколько глубоких вдохов до тех пор, пока они не возвращаются к своему прежнему размеренному покачиванию. «Поппет, я больше, чем кто бы то ни было, огорчена прошлогодними событиями. И я уже говорила, что в случившемся нет твоей вины. Никто не мог это предотвратить. Ни ты, ни я, никто. Понимаешь?» «Да», — кивает Поппет. «Только что проку в том, чтобы видеть будущее, если я ничего не могу сделать, чтобы его отменить?» «Нельзя ничего отменить», — говорит Селия, «но можно подготовиться к тому, что должно случиться». «Ты могла бы и отменить», — бормочет Поппет, окидывая взглядом нагромождение книг. Селия берет девочку за подбородок, вынуждая посмотреть ей в глаза. «Лишь несколько человек в этом поезде имеют хотя бы отдаленное представление о том, насколько тесно я связана с цирком», — говорит она. «И хотя вы относитесь к их числу, какими бы умными ребятами вы ни были, вам не постичь масштабов того, что здесь происходит. А если бы вы их и постигли, вас бы это только расстроило. А теперь расскажи мне, что ты вроде видела». Поппет закрывает глаза в попытке сосредоточиться. «Я не знаю, что это», — говорит она. «Ослепительный свет, все в огне, и Бейли рядом». «Тебе придется постараться и вспомнить подробности», — качает головой Селли. «Не могу», — хнычет Поппет. «Я ничего ясно не видела с тех пор, как...» «И вполне возможно, все дело в том, что с тех самых пор ты сама не хочешь ничего видеть ясно. Не могу тебя за это осудить, но если ты хочешь, чтобы я попыталась предотвратить что бы то ни было, мне потребуется больше информации». Она снимает с шеи часы на длинной серебряной цепочке и, взглянув на время, протягивает руку вперед. Часы покачиваются на уровне глаз Поппет. «Прошу тебя, Поппет», — говорит Селия, — «для этого тебе не нужны звезды. Просто сосредоточься, даже если ты очень этого боишься». Сперва Поппет хмуро глядит на нее, но потом переводит взгляд на блестящие серебряные часы, покачивающиеся перед носом. Она прищуривается, вглядываясь в блики на выпуклой поверхности часов. а затем ее взгляд проваливается в бесконечное пространство за пределы поезда. Она начинает раскачиваться из стороны в сторону. Веки опускаются, и Поппет падает навзничь. Виджет подхватывает ее, прежде чем она падает на пол. Селия помогает ему перенести Поппет на кушетку возле стола, а тем временем на одной из полок горячий чай сам собой наливается и заваривается в фарфоровой чашке с цветочками. Перед тем, как принять из рук Селии чашку, Поппет растерянно моргает, разглядывая светильники на потолке, словно видит их впервые. «Было больно», — говорит она. «Прости, дорогая», — вздыхает Селия. «Я думаю, что твоя способность видеть только растет, и тебе все труднее ее подавлять». Поппет кивает, потирая виски. «Расскажи обо всем, что ты видела», — просит Селия. «До мельчайших подробностей. Неважно, что ты считаешь это напрасным. Все равно постарайся описать». Поппет начинает рассказывать, глядя в чашку. «Я вижу огонь», — вспоминает она. «Сначала просто горит факел, а потом... Потом огонь перекидывается дальше, и его ничто не может сдержать. Вся площадь в огне, очень шумно и жарко, и...» Поппет замолкает, смежает веки и пытается разобраться в образах, которые толпятся в ее сознании. Она открывает глаза и смотрит на Селию. «Ты тоже там? С тобой кто-то есть. Кажется, идет дождь, а потом ты исчезаешь, но при этом как бы остаешься рядом. Я не могу этого объяснить. А потом и Бейли оказывается там же. Не во время пожара, но сразу после, как мне кажется». «Тот человек рядом со мной. Как он выглядит?» — спрашивает Селия. «Это мужчина. Высокий мужчина. В сюртуке и шляпе-котелке. Не знаю. Мне трудно сказать». Селия на мгновение закрывает лицо руками, прежде чем заговорить. «Если это тот, о ком я думаю, то мне доподлинно известно, что в данный момент он находится в Лондоне. Возможно, то, что ты видишь, произойдет не так скоро, как тебе кажется». «Нет-нет, скоро, очень скоро», — уверяет Поппет. «Ты всегда с трудом определял сроки своих видений. Ты же сама говорила, что там появляется твой друг, а перед этим жаловалась, что он с нами не поехал. Пэт, возможно, до событий из твоего видения пройдет еще несколько недель, месяцев, а то и лет». «Но нужно же что-то делать!» — восклицает Поппет, грохая чашкой об стол. Чай, собиравшийся пролиться на раскрытую книгу, останавливается на полпути, словно наткнувшись на невидимую преграду. «Нужно быть готовыми, ты же сама говорила!» «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не позволить цирку исчезнуть в клубах дыма. Я сделаю его огнеустойчивым, насколько это возможно. Тебе довольно на первое время?» Подумав, Поппет кивает. «Вот и хорошо», — говорит Селия. «Мы прибываем через несколько часов, так что я предлагаю вернуться к этому разговору позднее». «Погоди», — подает голос Виджет. Все это время он сидел на бархатной кушетке, не встревая в беседу, но теперь поворачивается к Селии. «Перед тем, как ты выставишь нас за дверь, хочу задать один вопрос». «Слушаю». «Ты сказала, что мы не в состоянии постичь масштабов того, что здесь происходит», — говорит он. «Ну, пожалуй, это была не самая удачная формулировка». «Это поединок, верно?» — спрашивает Виджет. Селия смотрит на него, и на ее губах появляется печальная улыбка. «Тебе потребовалось 16 лет, чтобы сделать это открытие», — говорит она. «Я ждала от тебя большего, Видж». «У меня давно возникли подозрения», — говорит он. «Не так-то просто разглядеть то, что ты пытаешься от нас скрыть, но в последнее время я подмечал то одно, то другое. Ты утратила бдительность». «Поединок?» — спрашивает Поппет, попеременно глядя то на брата, то на Селию. «Нечто вроде шахматного турнира», — объясняет Виджет. «Цирк — доска, на которой разыгрывается партия». «Это не совсем так», — возражает Селия. «Все несколько сложнее, чем в шахматах». «Мы все играем в игру?» — недоумевает Поппет. «Не мы», — качает головой Виджет. «Она и кто-то еще, а все остальные... Кто мы?» пешки?» «Ты все неправильно понимаешь», — говорит Селия. «Ну тогда объясни, чтобы я понял», — просит Виджет. Вместо ответа Селия долго и пристально смотрит ему в глаза. Какое-то время Виджет не отводит взгляд, а Поппет с любопытством глазеет на обоих. Наконец Виджет моргает, на его лице читается удивление. Вздохнув, Селия обращается к ним. «Если я и не была до конца честна с вами, то лишь потому, что знаю много того, что вам знать не нужно. Я прошу вас доверять мне, когда я говорю, что делаю все возможное, чтобы все исправить. Это довольно хрупкое равновесие, и оно зависит от целого ряда факторов. Самое лучшее, что мы можем сделать, это принимать все, что нам выпадает, не заботясь ни о том, что уже произошло, ни о том, что еще нас ждет. Договорились?» Виджет кивает, и Поппет неуверенно следует его примеру. «Спасибо», — улыбается Селия. «А теперь я прошу вас отправиться к себе и немного поспать». Не говоря ни слова, Поппет обнимает ее на прощание и выскальзывает в коридор. Виджет задерживается в дверях. «Прости меня», — говорит он. «Тебе не за что извиняться», — возражает Селия. «Все равно, прости». Напоследок он целует ее в щеку и выходит за дверь, не дав ничего сказать в ответ. «Что это было?» — спрашивает Поппет, когда Виджет догоняет ее в коридоре. «Она позволила мне прочитать свое прошлое», — говорит он. «Все целиком, ничего не скрыв. Раньше она никогда этого не позволяла». Он отказывается объяснять что-либо еще, и остаток пути они проходят в молчании. «Как ты думаешь, что нам делать?» — спрашивает Поппет, когда они оказываются в купе, и рыжий котенок удобно устраивается у нее на коленях. «Думаю, нужно ждать», — вздыхает Виджет. «Пожалуй, это все, что нам остается». Сидя у себя в купе, Селия разрывает шелковый платок на тонкие полоски. Одну за другой она бросает их в пустую фарфоровую чашку и поджигает. Она повторяет это снова и снова, до тех пор, пока ткань не перестает обугливаться и, даже будучи объятой пламенем, сохраняет свою белизну. Преследователи. По дороге из Бостона в Нью-Йорк. 1 ноября 1902 года. Утром довольно прохладно, и потертое серое пальто Бейли выглядит не слишком изысканным дополнением к новому графитовому костюму. Он вообще не уверен, что сочетание оттенков удачное, но на улице и на вокзале царит такая суета, что беспокоиться о внешнем виде просто некогда. На вокзале им встречаются и другие сновидцы, направляющиеся в Нью-Йорк. Однако этим удается купить билеты только на более поздний поезд, поэтому перед тем, как Бейли с друзьями садится в вагон, они суетливо прощаются друг с другом, попутно пытаясь разобраться в горе сумок и чемоданов. Время в дороге тянется медленно. Бейли смотрит на сменяющийся в окне пейзаж и в задумчивости грызет ногти. Виктор садится рядом, держа в руках красную книгу в кожаном переплете. «Я подумал, вдруг тебе захочется почитать, чтобы скоротать время», — говорит он, протягивая ее Бейли. Перелистнув несколько страниц, Бейли с удивлением обнаруживает, что это не что иное, как тщательно собранный альбом. Преимущественно черные листы заполнены вклеенными газетными вырезками, среди которых, впрочем, попадаются и письма, написанные от руки, какие-то совсем недавно, а какие-то больше 10 лет назад. «Здесь не все на английском», — поясняет Виктор, «но, думаю, большую часть статей тебе удастся прочесть». «Спасибо», — говорит Бейли. Кивнув, Виктор возвращается на свое место. Поезд по-прежнему пыхтит по полям, но красоты пейзажа Бейли больше не интересуют. Он снова и снова перечитывает слова Гера Тиссена, находя в них одновременно и знакомое, и неизведанное. «Не припомню, чтобы ты с таким интересом относился к кому-то из новых сновидцев», — слышит Бейли слова Лорены, обращенные к брату. «Во всяком случае, не до такой степени, чтобы доверить одну из своих книг». «Он чем-то напоминает мне Фридриха», — тихо отвечает Виктор. До Нью-Йорка остается всего ничего, когда Элизабет садится в кресло напротив Бейли. Отметив место, до которого он дочитал статью, посвященную сравнению игры света и тени в одном из шатров с индонезийским кукольным театром, он откладывает книгу в сторону. «Мы ведем довольно странную жизнь, гоняемся по миру за мечтой», — тихо говорит Элизабет, глядя в окно. «Мне еще не доводилось встречать сновидца, который, будучи столь юным, питал бы такую же страсть к цирку, как те из нас, кто живет этим уже многие годы. Я хочу подарить тебе вот это». Она вручает ему алый шерстяной шарф, который только что закончила вязать. Он длиннее, чем казалось Бейли, когда он наблюдал за ее работой. Бахрома на концах заплетена в косички. «Я не могу его принять», — качает он головой, отчасти глубоко польщенный, а отчасти уставший от того, что все норовят ему что-нибудь подарить. «Ерунда», — заявляет Элизабет. «Я постоянно их вяжу. От одного клубка с меня не убудет. Начиная его вязать, я не думала, кому он достанется, так что он явно предназначался для тебя». «Спасибо», — говорит Бейли, и хотя в поезде довольно тепло, тут же наматывает шарф на шею. «Носи на здоровье», — улыбается Элизабет. «Мы уже вот-вот приедем, а там надо будет лишь дождаться захода солнца». После ее ухода он снова остается в одиночестве сидеть у окна. Бейли разглядывает серое небо со смешанным чувством радостного предвкушения и некоторой нервозности, которую он не в силах побороть. Когда они наконец приезжают в Нью-Йорк, он поражается, насколько все вокруг чужое. Вроде бы город не так уж сильно отличается от Бостона, но в Бостоне все казалось смутно знакомым, а здесь, освободившись из убаюкивающего плена поезда, он внезапно осознает, как далеко от дома его занесло. Виктор и Лорена тоже кажутся потерянными, зато Элизабет чувствует себя как рыба в воде. Она помогает им лавировать в паутине улицы, когда нужно, загоняет их в трамвай, так что Бейли начинает чувствовать себя одной из своих овец. Впрочем, они довольно быстро добираются до пункта назначения за городом, где их встречает еще один местный сновидец по имени Агюст, тот самый, чья комната досталась Бейли в Бостоне. Он тут же любезно предлагает им остановиться у него до тех пор, пока они не подыщут себе другое жилье. Дружелюбный крепыш Агюст очень похож на свой дом. Приземистое здание с небольшой открытой террасой вдоль фасада, дышащее теплом и уютом. При встрече он заключает Элизабет в объятия, отрывая ее от земли, а будучи представленным Бейли, с таким воодушевлением трясет ему руку, что впоследствии у того долго болят пальцы. «У меня две новости, хорошая и плохая», — сообщает Агюст, помогая им поднять сумки на крыльцо. «С какой начать?» «С хорошей», — отвечает Элизабет, так что Бейли даже не успевает задуматься, что из предложенного предпочтительнее. «Мы проделали слишком долгий путь, чтобы встречать нас с дурными известиями». «Хорошая новость в том, — начинает Агюст, — что я верно угадал место, и отсюда меньше мили до того поля, где расположился цирк. Если знать, куда смотреть, то с террас можно разглядеть шатры». Стоя на ступеньках, он указывает влево от дома. Бейли кидается к краю террасы, Лорена следом за ним. Вдалеке, в просветах между деревьями, виднеются полосатые купола шатров, яркое белое пятно на фоне серого неба и коричневых стволов. «Прекрасно!» — смеется Элизабет, глядя, как Лорена и Бейли всматриваются вдаль, перегнувшись через перила. «Теперь выкладывай плохую новость». «Я, в общем-то, не уверен, что она такая уж плохая», задумчиво говорит Агюст, словно не знает, как лучше объяснить. «Так, небольшое разочарование в отношении цирка». Бейли перестает цепляться за перила и оборачивается к ним. Радостное возбуждение, обуревавшее его еще мгновение назад, спадает. «Разочарование?» — переспрашивает Виктор. «Ну, погода сегодня не совсем хорошая, как вы, я уверен, сами могли заметить», — объясняет Агюст, показывая на свинцовые тучи в небе. «Прошлой ночью была настоящая буря. Цирк был закрыт, что само по себе странно, потому что за все эти годы я ни разу не видел, чтобы цирк в первую же ночь не открылся по причине непогоды. Кроме того, около полуночи раздался какой-то странный звук, то ли гром, то ли еще что. Жуткий грохот, даже дом задрожал. Я подумал, что ударила молния. Над цирком взметнулись клубы дыма, а один из соседей клялся и божился, что видел ослепительно яркую вспышку. Я прогулялся туда сегодня утром и ничего особенного не заметил. Все как всегда, только табличка о том, что цирк не работает, по-прежнему висит на воротах». «Довольно странно», — замечает Лорена. Ни слова не говоря, Бейли перепрыгивает через перила и несется напролом сквозь кусты. Он со всех ног мчится в сторону возвышающихся вдали полосатых шатров. Алый шарф развивается у него за спиной. Призраки прошлого. Лондон, 31 октября 1902 года. В этот поздний час тротуар кажется почти черным, несмотря на уличные фонари, выстроившиеся вдоль серых каменных зданий, на затененных ступеньках одного из которых стоит Изабель. Почти целый год она считала это место своим домом, но теперь ей кажется, что это было в другой жизни. Она переминается с ноги на ногу в ожидании, пока вернется Марко. Голубая шаль у нее на плечах кажется в темноте кусочком полуденного неба. Проходит несколько часов, прежде чем Марко появляется из-за поворота. При виде Изабель его пальцы крепче впиваются в ручку портфеля. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает он. «Я думал, вы сейчас в Штатах». «Я бросила цирк», — объясняет Изабель. «Ушла. Селия мне позволила». Она вынимает из кармана потертый клочок бумаги, на котором написано ее имя. Ее настоящее имя, которое он выудил из нее много лет назад и вынудил записать в одном из его блокнотов. «Естественно, она позволила», — говорит Марко. «Можно мне подняться?» — спрашивает она, теребя пальцами краешек шали. «Нет», — отрезает Марко, бросив короткий взгляд на окна. В стеклах мерцает тусклый свет. «Пожалуйста, говори то, что собиралась сказать». Изабель неуверенно хмурит брови. Она оглядывается по сторонам, но улица темна и пуста, и только ночной ветерок шуршит листьями в водосточной канаве. «Я пришла попросить прощения», — тихо говорит она. «За то, что не рассказала тебе о своей вражбе. Я знаю, что в том, что произошло год назад, есть и моя вина». «Ты должна просить прощения у Селии, а не у меня». «Я попросила», — говорит Изабель. «Я знала, что она в кого-то влюблена, но полагала, что это Гертиссон. До той самой ночи я не догадывалась, что это был ты. Но он тоже был ей дорог, и она потеряла его. И я была тому виной». «Ты не виновата», — возражает Марко. «Тут было много других причин». «Во всем, что происходило с нами, было много других причин», — вздыхает Изабель. «Я не собиралась так глубоко во все это влезать. Просто хотела тебе помочь. Хотела, чтобы мы это пережили, и все стало как раньше». «Прошлого не вернуть», — говорит Марко. «Все изменилось и никогда не будет прежним». «Знаю», — кивает Изабель. «У меня не получается ее ненавидеть. Я пыталась, но не смогла разбудить в душе даже неприязни. Долгие годы она знала, что я слежу за ней, но все равно была ко мне добра. К тому же я люблю цирк. В его стенах я, наконец, обрела дом, который стал мне родным. А потом я поняла, что мне не нужно защищать тебя от нее, что я должна всех остальных защитить от вас обоих, а вас друг от друга. Я впервые начала ворожить после того, как ты пришел ко мне в Париже, расстроенный из-за дерева желаний. Но после того случая, когда я гадала Селии, мне стало ясно, что я должна продолжить». «Когда это было?» — спрашивает Марко. «В тот вечер в Праге, когда мы с тобой должны были встретиться», — — отвечает она. «До прошлого года ты никогда не позволял мне гадать тебе, ни единой карты не желал открыть. Я оставалась в неведении. Не знаю, позволила бы я продолжаться этому так долго, будь у меня возможность разобраться во всем раньше. Мне потребовалась целая вечность, чтобы понять, что на самом деле говорили ее карты. Я отказывалась видеть дальше собственного носа и потеряла столько времени. Карты всегда говорили о вас двоих, задолго до вашей встречи. А я была ничего не значащим увлечением». «Ты была не просто увлечением», — говорит Марко. «Ты когда-нибудь любил меня?» — спрашивает Изабель. «Нет», — признается он. «Я надеялся, что смогу, но...» Изабель кивает. «А я думала, что любил», — говорит она. «Ты никогда не говорил этого, но я почему-то была уверена. Отказывалась смотреть правде в лицо, выдавала желаемое за действительное. Связь между вами крепла и крепла, а я все надеялась, что это временно, что это закончится. Но этому не суждено закончиться. Никогда не было суждено. Временным этапом была именно я. Но мне хотелось верить, что если ее не станет, ты вернешься ко мне». «Если ее не станет, я сам превращусь в ничто», — говорит Марко. «Ты не заслуживаешь того, чтобы довольствоваться столь малым». Они в молчании стоят на пустой улице, разделенные холодом ночи. «Всего доброго, мисс Мартин», — говорит Марко, начиная подниматься по ступеням. «Когда гадаешь, сложнее всего правильно истолковать сроки», — говорит Изабель, и Марко, остановившись, оборачивается. «Возможно, это из-за того, что время может многое изменить до неузнаваемости. Я столько раз гадала людям по всяким поводам, и неизменно самым трудным для понимания оставалось именно время. И даже зная об этом, я все равно попала в ловушку. Я слишком долго цеплялась за надежду, которой не суждено было сбыться. Мне казалось, что просто срок еще не пришел. Но я ошибалась». «Я не предполагал, что все так затянется», — начинает было Марко, но Изабель его перебивает. «Время господствует над всем», — продолжает она. «Мой поезд опоздал в тот день. В тот самый день, когда ты уронил тетрадь. Приди он вовремя, мы никогда бы не встретились. Возможно, мы и не должны были встретиться. Это просто была случайность. Одна из тысячи других возможных случайностей. Но не судьба». «Прости, Изабель», — говорит Марко. «Прости, что во все это тебя втянул. Прости, что сразу не рассказал о своих чувствах к Селии. Я не знаю, чего еще ты от меня ждешь». Изабель кивает и плотнее закутывается в шаль. «Около недели тому назад я гадала одному человеку», — говорит она. «Он был молод, куда моложе, чем была я, когда встретила тебя. Высокий, нескладный, словно сам еще не привык к тому, что так вырос. Он был таким искренним и милым, даже спросил, как меня зовут. И в его картах было все. Абсолютно все. Гадать ему было все равно, что гадать самому цирку. И прежде это случалось только однажды, когда я гадала Селий». «Зачем ты рассказываешь мне об этом?» — недоумевает Марко. «Потому что, мне кажется, он мог спасти вас. В тот момент я не знала, как это истолковать, я до сих пор не знаю. Но в его картах все было так неразрывно связано с цирком, что этого невозможно было не заметить. Тогда я думала, что все может кончиться иначе. Я ошибалась. Похоже, я вообще часто ошибаюсь. Не исключено, что пришла пора подыскать себе другое занятие». Свет фонаря падает на внезапно побледневшее лицо Марко. «Что ты пытаешься этим сказать?» — спрашивает он. «Я пытаюсь сказать, что у тебя был шанс», — говорит Изабель. «Шанс остаться с ней. Шанс на то, что все разрешится как нельзя лучше. Тогда мне захотелось, чтобы так и было, несмотря ни на что. Я по-прежнему желаю тебе счастья. И в его картах я увидела, что это было возможно. Грустно улыбнувшись, Изабель опускает руку в карман. «Но время против вас». Она вынимает руку из кармана и разжимает пальцы. На ее ладони лежит горка поблескивающего черного песка, мелкого, словно пепел. «Что это?» — спрашивает Марко, когда она подносит ладонь к губам. Ничего не говоря, Изабель сдувает песок с ладони, и он окутывает Марко черным жалящим облаком. Когда пыль оседает, перед ней никого нет, и только портфель Марко стоит на тротуаре у ее ног. Уходя, Изабель забирает его с собой. Последствия. Нью-Йорк, 1 ноября 1902 года. «Хотя вокруг все иначе, сам цирк выглядит так же, как и всегда», — думает Бейли, оказавшись, наконец, возле ограды. После стремительной пробежки через лес у него сбилось дыхание и колит в боку. Но изменился не только пейзаж. Пытаясь отдышаться, Бейли ненадолго останавливается возле ворот, на которых, поверх обычной вывески, указывающей часы работы цирка, висит табличка «Закрыто из-за неблагоприятных погодных условий». «Дело в запахе», — внезапно понимает Бейли. Вместо привычного аромата карамели с ласковой ноткой дыма, потрескивающих в очаге поленьев, до него доносится тяжелый запах гари и сырости с тошнотворно-сладким привкусом. Его начинает подташнивать. Из завитой железной ограды не слышно ни звука. Шатры замерли в безмолвии, которое нарушает только тиканье часов за воротами, медленно отсчитывающих секунды. Бейли сразу обнаруживает, что просочиться сквозь решетку так же легко, как в 10 лет, ему не удастся. Он тщетно пытается протиснуться, но прутья расположены слишком близко. Вопреки странной уверенности, что здесь его будет ждать Поппет, вокруг не видать ни души. Ограда слишком высока, чтобы через нее можно было перелезть. Бейли уже приходит в голову мысль, что ему придется просто сидеть возле ворот до заката, когда он замечает, что одна из веток близ стоящего дерева лишь немного не дотягивается до ограды, нависая над закрученными спиралью остриями прутьев. Оттуда вполне можно спрыгнуть внутрь. Если правильно рассчитать угол, то он должен приземлиться в проход между шатрами. В противном случае он, скорее всего, сломает ногу, но это кажется ему несущественным, коль скоро на карту поставлена возможность проникнуть в цирк. Он без труда взбирается на ветвистое дерево и доходит по толстой ветке почти до самого забора. Дальше дела идут не так хорошо, на самом конце ему становится трудно удерживать равновесие. Изящно спрыгнуть не удается, и он неуклюже валится на дорожку, откатываясь к подножию шатра и взметая облако белой пыли. Ноги гудят после падения, но, кажется, переломов нет. Зато плечо разодрано, а ладони саднят от царапин с налипшей на них грязью и белым песком. С рук песок отряхивается без труда, а вот пальто и новые костюмные брюки запачканы им словно краской. Ну вот, несмотря ни на что, он снова стоит в одиночестве внутри цирка. «Правда или расплата?» — бормочет он себе под нос. У его ног кружатся сухие опавшие листья, принесенные ветром из-за ограды. Потускневшие краски осени, нарушающие строгое чередование черного и белого. Бейли не знает, в какую сторону податься. Он бродит среди шатров, ожидая, что в любой момент из-за угла появится Поппет, но его взгляд встречает лишь бесконечные полосы и пустоту. В конце концов он направляется к факелу на главной площади. Когда он выходит на площадь, его куда больше удивляет вид потухшего факела, чем тот факт, что его все-таки кто-то ждет. Возле опустевшей железной чаши стоит одинокая женская фигура, но она гораздо ниже Поппет, и волосы у нее слишком темные. Когда женщина оборачивается, Бейли замечает длинный серебряный мундштук, зажатый в ее губах. Вокруг головы струйками вьется сигаретный дым. Ему лишь однажды доводилось видеть девушку-змею, завязанную немыслимыми узлами на небольшом постаменте, но он почти сразу ее узнает. «Ты же Бейли, верно?» — спрашивает она. «Да», — кивает Бейли, гадая, есть ли в цирке хоть кто-то, кому его имя неизвестно. «Ты опоздал», — с упреком замечает девушка-змея. «В каком смысле опоздал?» — недоумевает он. «Сомневаюсь, что она долго продержится». «Кто?» — спрашивает Бейли, хотя ему в голову приходит мысль, что девушка-змея имеет в виду весь цирк. «И уж, конечно», — продолжает она, — «появись ты раньше, все могло бы сложиться совсем иначе. Время никогда не ждет. «А где Поппет?» — спрашивает он. «Мисс Пенелопа в данный момент не склонна к общению». «Разве она не знает, что я здесь?» — настаивает он. «Уверена, что знает. Однако это не отменяет того, что она, как я уже говорила, не склонна к общению с кем бы то ни было». «А кто вы?» — спрашивает Бейли. В плече пульсирует боль, а сам он не может вспомнить, когда именно происходящее стало смахивать на абсурд. «Ты можешь звать меня Цукико», — говорит девушка-змея, делая глубокую затяжку. За ее спиной стоит гигантская опустевшая чаша с железными завитками по краям. На земле вокруг нее вместо привычного спирального узора, словно разверстая бездна, зияет черное пятно. «Я думал, что факел никогда не гаснет», — говорит Бейли, подходя ближе. «Это произошло впервые», — отвечает Цукико. Бейли поднимается на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь сквозь частокол еще не остывших железных завитков. Дождь почти до краев наполнил чашу водой, ее темная поверхность подернута рябью от набежавшего ветра. Сделав шаг на черную, раскисшую от влаги землю у подножия чаши, он едва не наступает на валяющийся под ногами фетровый котелок. «А что здесь случилось?» — спрашивает Бейли. «Это не так-то просто объяснить», — отвечает Цукико. «История долгая и довольно запутанная». «И вы не собираетесь посвящать меня в нее, верно?» Она слегка наклоняет голову на бок, и Бейли замечает в уголках ее губ еле уловимую улыбку. «Нет, не собираюсь», — говорит она. «Прелестно», — бормочет Бейли себе под нос. «Ты, как я погляжу, встал под знамена», — замечает Цукико, указывая сигаретой на его красный шарф. Бейли не знает, что сказать, но она продолжает, не дожидаясь его ответа. «Пожалуй, можно сказать, что это был взрыв». «Факел взорвался? Как?» «Помнишь, я говорила, что это непросто объяснить? Это по-прежнему непросто». «Почему же не вспыхнули шатры?» — недоумевает Бейли, оглядываясь по сторонам на нескончаемую череду черно-белых полос. Ближайшие шатры немного забрызганы грязью, но совсем не обгорели, хотя земля у их подножья обожжена. «Это заслуга мисс Боуэн», — говорит Цукико. «Боюсь, не позаботься она о мерах предосторожности, ущерб был бы куда серьезнее». «А кто такая мисс Боуэн?» — допытывается Бейли. «Ты задаешь слишком много вопросов», — отвечает Цукико. «Большинство из них вы оставляете без ответа», — возражает он. Ее губы окончательно растягиваются в улыбке, которая почему-то вызывает в Бейли смутное беспокойство. «Я всего лишь посланница», — говорит Цукико. «Сейчас я здесь, единственная живая душа, которая понимает, что произошло и почему ты здесь. Поэтому я пришла сопроводить тебя туда, где ты сможешь обсудить случившееся. Так что побереги вопросы для тех, кому ты сможешь их задать». «И кто же это, интересно?» — спрашивает Бейли. «Увидишь», — улыбается Цукико. «Тебе сюда». Обогнув чашу, она ведет его на другую сторону площади и ныряет в одну из боковых аллей. Бейли семенит за ней, не замечая грязи, налипшей на его некогда блестящие лакированные ботинки. «Вот мы и пришли». Цукико останавливается перед входом в шатер, и Бейли подходит ближе, чтобы разглядеть табличку. Едва прочитав название, он вспоминает, что бывал в этом шатре. «Страшные чудовища и неведомые звери! Чудеса из бумаги и тумана!» «Вы пойдете со мной?» — спрашивает Бейли. «Нет», — качает головой Цукико. Я всего лишь посланница, забыл? Если понадоблюсь, ты сможешь найти меня на площади. Кивнув на прощание, она уходит тем же путем, каким они пришли. Провожая ее взглядом, Бейли замечает, что грязь не пристает к ее сапожкам. Когда она исчезает за поворотом, Бейли заходит в шатер. Мятеж. Нью-Йорк, 31 октября 1902 года. Словно от грубого толчка, Марко валится спиной на землю и заходится кашлем. Как от удара, так и от облака черного пепла, взметнувшегося вокруг него. Пепел быстро оседает под еле моросящим дождем, и, поднявшись на ноги, Марко видит перед собой ряд крошечных деревьев и звезды в окружении серебристых шестеренок и черно-белых шахматных фигур. «Это же часы фантазии», — с удивлением понимает он. Стрелки приближаются к полуночи, и Орликин в верхней части часов жонглирует 11 шарами среди звезд и движущихся фигурок. Табличка, оповещающая о том, что цирк закрыт по причине неблагоприятных погодных условий, бьется на ветру. Впрочем, в данный момент дождя как такового нет, разве что в воздухе повис мокрый туман. Слишком растерянный, чтобы помнить о необходимости поддерживать свою иллюзорную внешность, Марко стирает блестящую пыль с лица, вернувшего себе истинные черты. Он пытается получше разглядеть темный пепел на лацканах сюртука, но тот исчезает на глазах. Полосатый занавес ведущего в цирк тоннеля откинут, и внутри Марко замечает скрывающуюся в тени фигуру. Ее лицо озаряет искорка света от вспыхнувшей зажигалки. «Бонсуа!» — радостно приветствует его Цукико, пряча зажигалку в карман и поправляя сигарету в длинном серебряном мундштуке. Ворота цирка с шумом захлопываются от внезапно налетевшего ветра. «Как ей это удалось?» — спрашивает Марко. «Ты имеешь в виду Изабель?» — улыбается Цукико. «Этому фокусу ее научила я. Вряд ли она уловила все нюансы, но все равно получилось неплохо. Голова еще кружится?» «Я в порядке», — уверяет Марко, хотя его спина ноет после падения, а глаза по-прежнему слезятся. Он с интересом смотрит на Цукико. Прежде он никогда подолгу с ней не беседовал, и ее присутствие удивляет его не меньше, чем то, что еще минуту назад он был за тысячи миль отсюда. «Для начала тебе стоит укрыться от непогоды», — говорит Цукико, жестом приглашая его в тоннель. «А это лицо мне нравится больше, чем то, другое», — замечает она, разглядывая его сквозь пелену моросящего дождя и сигаретного дыма. «Оно тебе идет». После того, как Марко заходит внутрь, она задергивает занавес, и они остаются в темноте, пронизанные лишь тусклым мерцанием крошечных огней под ногами. Среди белых светлячков виднеется единственное алое пятнышко, тлеющий кончик ее сигареты. «А где все остальные?» — спрашивает Марко, стряхивая с котелка капли дождя. «Они на вечеринке по случаю плохой погоды», — объясняет Цукико. «Обычно она проводится в шатре акробатов, поскольку он у нас самый большой. Впрочем, тебе этого знать не положено, поскольку ты не состоишь в труппе, верно?» Он почти не видит ее лица, но по голосу понимает, что она улыбается. «Боюсь, что так», — соглашается он, шагая вслед за ней по темному петляющему лабиринту. «А почему я здесь оказался?» «Узнаешь, когда придет время», — говорит она. «Изабель много успела рассказать?» С момента разговора с Изабель на крыльце его дома прошло несколько минут. Он уже успел о нем позабыть и теперь тщетно пытается вспомнить хоть что-нибудь. Ничего связанного он сказать не может. «Не переживай», — говорит Цукико, не дождавшись его ответа. «Порой трудно сразу прийти в себя после такого путешествия. Она говорила, что у нас есть кое-что общее». Марко вспоминает, что Изабель говорила о Селии и о ком-то еще, но не помнит, о ком именно. «Нет», — качает он головой. «У нас был один учитель», — объясняет Цукико. Тлеющий огонек вспыхивает с новой силой, когда она делает затяжку в почти непроглядной тьме. «Боюсь, пришла пора покинуть наше временное убежище», — добавляет она, поскольку тоннель закончился, и они останавливаются перед очередным занавесом. Цукико отодвигает полог, и их взором открывается залитая светом главная площадь. Дымя сигаретой, она выходит под дождь, сделав Марко знак следовать за ней. Марко послушно выходит наружу, гадая, что кроется за ее последним заявлением. Светильники на стенах шатров потушены, но факел в центре площади горит сверкающим белым пламенем. Исходящее от него сияние превращает моросящий дождь в яркий нимб. «Он великолепен», — говорит Цукико, шагая рядом с ним. «Отличная работа». «Ты тоже ученица Александра?» — уточняет Марко, сомневаясь, что понял ее правильно. Цукико кивает. «Мне надоело переводить бумагу, поэтому я переключилась на собственное тело. Не люблю пачкать руки», — говорит она, заметив чернильные пятна у него на руках. «Я была сильно удивлена, узнав, что Александр решил проводить состязание в столь людном месте. Раньше он всегда предпочитал уединенность. Подозреваю, он не слишком доволен тем, во что это вылилось». Марко слушает ее, неожиданно понимая, что она ничуть не промокла. Капли дождя падают на нее, но тут же превращаются в еле заметные струйки пара. «Ты победила в предыдущем поединке», — говорит он. «Выжила», — поправляет его Цукико. «Давно?» — спрашивает Марко, подходя к факелу. «Мое состязание закончилось 83 года, 6 месяцев и 21 день тому назад, в день цветения сакуры». Она замолкает, чтобы сделать очередную затяжку. «Наши наставники не понимают, каково это, — продолжает Цукико, — быть связанным с кем-то подобными узами. Они такие старые, что разучились чувствовать и давно забыли, что значит жить и дышать полной грудью. Им кажется, что это так просто — взять и стравить двух людей. А это не так. Вся твоя жизнь внезапно начинает зависеть от кого-то еще. Он меняет все твое естество, становится нужным тебе, как воздух. А они все думают, что победитель сможет жить, как ни в чем не бывало. Это как разделить близнецов Мюррей и ждать, что им будет все равно. Они не умрут, конечно, но заполнить образовавшуюся пустоту уже не смогут. Ты ведь любишь Селию, верно?» «Больше всего на свете», — признается Марко. Цукико сочувственно кивает в ответ. «Мою соперницу звали Хината», — продолжает она. «Ее кожа пахла имбирем и сливками. Я тоже любила ее больше всего на свете. В день цветения сакуры она сожгла себя заживо, сотворила в воздухе огненный столб и вошла в него, как в воду». «Мне очень жаль», — говорит Марко. «Мне тоже», — грустно улыбается Цукико. «Именно так собирается поступить мисс Боуэн. Позволить тебе победить». «Я знаю». «Я никому не пожелаю этой боли. Стать победителем. Хинату он бы привел в восторг», — сказала она, когда они подходят к факелу. Несмотря на усиливающийся дождь, пламя пылает так же ярко, как всегда. «Она любила огонь. Моей же стихией была вода. Когда-то». Она протягивает руку и смотрит, как капли исчезают, не успев соприкоснуться с ее кожей. «Тебе доводилось слышать предание о волшебнике, заключенном в дерево?» — спрашивает она. «Легенда о Мерлине?» — уточняет Марко. «Я знаю несколько вариантов». «Их множество», — кивает Цукико. «Древние легенды столько раз передаются из уст в уста, что неизбежно обрастают новыми подробностями. Каждый рассказчик оставляет свой след, и порой первоначальная история может измениться до неузнаваемости. Впрочем, нам важна как раз первоначальная история». Дождь продолжает усиливаться, и Цукико приходится говорить под дробный перестук капель. «В некоторых версиях фигурирует пещера, но мне нравится вариант с деревом. Он кажется мне наиболее романтичным». Зажав изящными пальцами все еще дымящуюся сигарету, она вынимает ее из мундштука. И хотя здесь есть несколько подходящих деревьев, — говорит она, — лучше факела ничего не придумать. Марко переводит взгляд на огонь. В ослепительно белом сиянии капли дождя сверкают, словно снежинки. Во всех известных ему вариантах этой легенды волшебник оказывался в плену. Внутри дерева, пещеры или камня. И всегда это было его наказанием, расплатой за безрассудство влюбленного сердца. Он встречается глазами с Цукико. «Ты все понимаешь», — говорит она, хотя он не успел сказать ни слова. Марко кивает. «Я знала, что поймешь», — говорит она, и белое пламя освещает улыбку на ее лице. «Цукико, что ты делаешь?» — испуганно восклицает Селия, появляясь на площади. Ее промокшее платье из жемчужного превратилось в серое. Волосы развиваются на ветру, перемешиваясь с трепещущими концами черных, белых и темно-серых лент, шнурующих корсет. «Возвращайся на вечеринку, дорогая», — вздыхает Цукико, пряча в карман серебряный мундштук. «Тебе не нужно этого видеть». «Чего этого?» — спрашивает Селия, во все глаза глядя на Марко. «Я много лет была свидетелем любовной переписки, которую вы вели, создавая друг для друга все новые и новые шатры», — говорит Цукико, обращаясь к обоим. «Вы заставили меня вспомнить, что я чувствовала, когда со мной рядом была Хината. Это горькие, но счастливые воспоминания. Я еще не готова с ними расстаться, но вы даете мне все меньше поводов». «Но ты говорила, что любовь не вечна», — растерянно шепчет Сели. «Я солгала», — признается Цукико, теребя пальцами сигарету. «Мне казалось, будет проще, если ты в нем усомнишься. И у тебя был целый год, чтобы придумать, как цирк сможет существовать, если тебя не станет. Ты не сумела. Пришла пора вмешаться мне». «Но я пыта...» — начинает было Сели, но Цукико ее перебивает. «Ты никак не хочешь принять очевидное», — говорит она. Ты же несешь этот цирк в себе. Марко воздействует на него через факел. Потерять тебя будет куда страшнее, но ты слишком эгоистична, чтобы это признать. Ты боишься, что не сможешь жить с такой болью. Но с ней не живут. С ней существуют. «Кико, прошу тебя», — умоляет Сели, — «дай мне еще немного времени». Цукико печально качает головой. «Как я уже говорила, время мне не подвластно». С момента появления Селии на площади Марко не сводил с нее глаз, но теперь он поворачивается к Цукико. «Давай!» — пытается он перекричать нарастающий шум дождя. «Сделай это! Лучше сгореть сейчас, когда она рядом, чем жить без нее!» «Нет!» — кричит Селия, но ветер подхватывает ее стон и разносит его по площади. Отчаяние в ее голосе ранит Марко острее самого острого клинка из коллекции Чандриша, но он продолжает смотреть на Цукико. «Игра на этом закончится, так ведь?» — спрашивает он. «Даже если я не умру, но буду заточен в огне, это будет считаться поражением?» «Ты не сможешь продолжать состязание», — кивает Цукико. «Остальное неважно». «Тогда сделай это», — просит он. Сложив ладони на уровне груди, Цукико улыбается ему. Струйки сигаретного дыма обвивают ее пальцы. Она низко склоняет голову в знак уважения. Ни он, ни она не видят, как Селия бежит по площади сквозь пелену дождя. Цукико бросает в чашу факела тлеющую сигарету. Она еще описывает дугу в воздухе, когда Марко кричит Селии: «Стой!» За миг до того, как сигарета утопает в белых языках пламени, Селия оказывается в объятиях Марко. Он знает, что времени оттолкнуть ее уже не остается, и потому прижимает к себе, зарываясь лицом в ее волосы. Его шляпу сдувает с головы и уносит прочь порывом ветра. А потом приходит боль. Острая, пронзительная, раздирающая на части агония. «Доверься мне», — шепчет ему на ухо Селия, и он отдается этой боли, забывая обо всем, кроме любимой в своих объятиях. Раздается оглушительный взрыв. Но за мгновение до того, как белоснежное зарево станет таким ослепительным, что уже не позволит различить их очертаний, они растворяются в воздухе. Только что они были здесь, платье сели и трепетало на ветру, руки Марко обвивали ее плечи, и вот уже на том месте, где они стояли, нет ничего, кроме всполохов пламени. В цирке начинается пожар, огонь лижет стены шатров, танцуя под дождем. Оставшись одна на площади, Цукико вздыхает. Пламя бушует вокруг нее, не причиняя никакого вреда, лишь озаряя ослепительным светом. А затем, так же стремительно, как он вспыхнул, пожар стихает. Чаша факела стоит пустая, в ней нет даже тлеющих углей. Капли дождя гулко стучат по раскаленному металлу, мгновенно превращаясь в пар. Цукико вынимает из кармана очередную сигарету и привычным, почти ленивым жестом щелкает зажигалкой. Несмотря на дождь, пламя послушно вспыхивает. Она некоторое время наблюдает, как чаша факела наполняется водой. Перерождение. Нью-Йорк, 1 ноября 1902 года. Будь у Селии силы разжать губы, она бы закричала. Столько всего нужно держать под контролем, помимо жара, дождя и Марко, прижимающего ее к груди. Она отстраняется, пытаясь сосредоточиться на нем одном — пропитаться им, сохранить в памяти каждое прикосновение, каждое мгновение, проведенное вместе, унося его с собой. А потом все исчезает, и дождь, и огонь, остается одна лишь бесконечная белая бездна, и больше ничего. Где-то в глубине этой бездны часы начинают бить полночь. «Хватит», — думает она. Часы продолжают бить, но приходит ощущение покоя. «Сломать легко», — понимает Селия. «Снова собрать все воедино куда сложнее». Это как в детстве исцелить порезанный палец, только куда масштабнее. Нужно столько всего удерживать в равновесии, пытаясь восстановить разорванные связи. Сдаться было бы так просто. Куда проще было бы сдаться, и куда безболезненнее. Она сопротивляется искушению, бунтуя против боли и хаоса, старается взять себя в руки и вернуться в реальность. Для этого нужно подумать о чем-то очень знакомом, вспоминает она, сосредоточиться на конкретном месте. Медленно, мучительно медленно она собирает себя по крупицам, до тех пор, пока не оказывается в собственном шатре, посреди арены, в окружении двух рядов пустующих кресел. Она чувствует непривычную легкость, опустошенность, небольшое головокружение. Ха, но все-таки она жива. Она не стала призраком. Сердце бьется в ее груди, учащенно, но уверенно. Даже ощущение от надетого на ней платья прежнее, разве что ткань больше не мокрая от дождя. Селия делает пируэт на месте, и подол послушно приподнимается, кружась вихрем вокруг ее ног. Все еще не решаясь поверить в успех, она постепенно приходит в себя, головокружение сходит на нет. И тут она замечает, что все вокруг стало прозрачным. Стулья, люстра над головой, даже полоски на стенах шатра кажутся бесплотными. И она одна. Для Марко мгновение взрыва длится гораздо дольше. Пока он, превозмогая боль, прижимает Селию к груди, ему кажется, что они навечно брошены в это яркое испепеляющее горнило. А потом она исчезает. И с ней исчезает все остальное. Дождь, огонь, земля под ногами. Перед его глазами мелькают тени и свет. Непроглядную тьму сменяет ослепительное сияние, чтобы тут же вновь раствориться в черноте. И так без конца. Без конца. Цирк вокруг Селии становится податливым и подвижным, словно напущенное марку наваждение. Она мысленно представляет, где хочет очутиться, и вот она уже там. Ей самой трудно разобраться, то ли она перемещается внутри цирка, то ли перемещает цирк вокруг себя. В ледяном саду царят тишина и покой. Ничего, кроме холодной белизны, куда ни кинь взгляд. В зеркальной комнате изредка мелькает отражение ее лица, чаще — бледная тень платья или развивающихся за спиной лент. Временами ей кажется, что она видит Марко, край сюртука, белый воротник рубашки, но уверенности в этом нет. Большинство зеркал, заключенных в узорчатые рамы, отражают лишь пустоту. Туман в зверинце медленно рассеивается, пока она бродит по нему, но внутри нет ничего, кроме бумаги. Гладкая поверхность озера слез выглядит так, словно застыла, и Селии не удается взять в руку камешек, чтобы бросить в воду. Зажечь свечу на дереве желаний тоже не получается, хотя другие свечи, уже висящие на его ветвях, продолжают гореть. Она бродит по лабиринту, переходя из одной комнаты в другую. Комнаты, созданные ею, перемежаются с теми, что сотворил он. Она чувствует, что он рядом, совсем близко, и ждет его появления за каждым поворотом, из-за каждой двери. Но ей попадаются только парящие в воздухе перья и трепещущие на ветру игральные карты, серебряные статуи с невидящими взорами, пустующие поля на шахматной доске пола. Его следы видны повсюду, но она не может найти, на чем сосредоточиться, за что ухватиться. В снежном коридоре она обнаруживает не то чьи-то следы, не то просто тени. Селия не знает, куда они ведут. Марко хватает ртом воздух, чувствуя, как кислород наполняет легкие, словно он долгое время был под водой, сам того не замечая, и только сейчас вынырнул. Когда к нему возвращается способность мыслить, он удивляется, почему ему, заключенному в огненный плен, так холодно. Беспощадный холод пронизывает его насквозь. Куда ни глянь, взгляду не за что зацепиться в снежной пелене. Когда глаза привыкают к свету, ему удается различить тень дерева. Вокруг него замерли поникшие ветви белоснежной плакучей ивы. Сделав шаг, он чувствует под ногами мягкий снег. Он оказался в ледяном саду. Привычного журчания не слышно, фонтан посреди сада не бьет, и ничто не тревожит неподвижную водную гладь. В обступившей его белизне Марко не сразу замечает, что весь сад стал полупрозрачным. Он смотрит на свои руки. Они еще дрожат, но явно состоят из плоти и крови. Его сюртук по-прежнему непроницаемо черный. Марко протягивает руку к оказавшейся поблизости розе, и его пальцы проходят сквозь лепестки, встретив лишь незначительное сопротивление, как будто роза сделана не изо льда, а из воды. Он все еще разглядывает цветок, когда у него за спиной раздается чей-то вздох. Селия прижимает ладонь к губам, не решаясь поверить своим глазам. Эту картину Марко посреди ледяного сада она представляла бесчетное множество раз, гуляя в одиночестве среди цветущего морозного великолепия, но теперь он ей кажется видением, призраком, несмотря на черное пятно его сюртука на фоне белого куста роз. Он оборачивается и встречается с ней взглядом. Ее сомнения развеиваются, стоит ей заглянуть в его глаза. На мгновение он кажется ей таким юным, что она видит в нем того мальчика, каким он был когда-то, задолго до того, как они впервые встретились, но даже будучи далеки друг от друга, уже были связаны нерасторжимыми узами. Она так много хочет сказать ему, сказать все то, что боялась не сказать никогда, но сейчас имеет значение только одно. «Я люблю тебя». — говорит она. Слова гулким эхом разносятся под сводами шатра, заставляя трепетать заиндевевшие лепестки. Маркус смотрит, как она идет к нему, принимая ее заведение. «Я думала, что потеряла тебя», — дрожащим голосом шепчет она. Селия выглядит такой же реальной, как он сам, а не призрачной, как сад. В этом белоснежном царстве она кажется живой и настоящей. На щеках горит румянец, в темных глазах застыли слезы. Он подносит руку к ее лицу, с ужасом ожидая, что пальцы пройдут сквозь нее так же легко, как прошли сквозь розу. Когда, прикоснувшись, он чувствует тепло ее кожи и понимает, что она не призрак, его сердце рвется прочь из груди. Он прижимает ее к себе, и его горячие слезы теряются в копне ее волос. «Я люблю тебя», — шепчет он, когда к нему возвращается способность говорить. Они стоят, обнявшись, не в силах оторваться друг от друга. «Я не могла тебе этого позволить», — шепчет Селия. «Не могла потерять тебя». «Что ты сделала?» — спрашивает Марко. Он до сих пор толком не понимает, что именно произошло. «Я использовала цирк как якорь», — объясняет Селия. «Я не была уверена, что это сработает, но потерять тебя было бы невыносимо. Пришлось рискнуть». «Я пыталась забрать тебя с собой, а потом ты исчез, и я испугалась, что все-таки тебя потеряла». «Я здесь», — успокаивает ее Марко, поглаживая по волосам. «Я здесь». Их изгнание из физического мира и реинкарнация в замкнутом пространстве цирка ощущается совсем не так, как он ожидал. Ему кажется, что они не заперты, а перенесены за некую грань, словно он и Селия существуют параллельно цирку, а не внутри него. Он оглядывает деревья, длинные, не спадающие ветви плакучей ивы, покрытые инеем, ряды фигурно подстриженных кустов, выстроившихся вдоль аллей, подобно призракам. И только сейчас замечает, что сад начинает таять. «Факел погас», — говорит Марко. Только теперь он чувствует пустоту. Цирк окружает его со всех сторон, словно опустившийся на землю густой туман. Он мог бы протянуть руку и дотронуться до прутьев решетки, как бы далеко она ни находилась. Даже не всматриваясь, он видит эту решетку вокруг цирка и может оценить расстояние до нее, видит вереницу шатров, неосвещенную главную площадь и стоящую посредине ее цукико. Он ощущает каждый закуток цирка так же ясно, как прикосновение рубашки к телу. И только Селия кажется ему сияющей и настоящей. Но и ее сияние начинает дрожать, словно огонек свечи, который вот-вот погаснет. «Ты не даешь цирку исчезнуть», — догадывается он. Селия кивает. Она только начала ощущать навалившуюся на нее тяжесть. Оказывается, без поддержки факела это невыносимо трудно. Ее сосредоточенности не хватает на мелкие детали. Что-то ускользает, тает, словно окружающий их ледяной цветник, и она понимает, что если цирк разрушится окончательно, ей уже не хватит сил вернуть его к жизни. Она дрожит от напряжения, и хотя ей становится легче, когда Марко крепче прижимает ее к себе, она продолжает дрожать в его объятиях. «Отпусти его, Селия!» «Не могу», — шепчет она. «Он не устоит, если я его отпущу». «Что тогда будет с нами?» — спрашивает Марко. «Я не знаю», — говорит Селия. «Я остановила его, как часы. Сейчас он как бы между небом и землей. Но он не может так существовать. Цирку нужен хранитель».